доктор был категоричен. У нее будет ребенок. Его ребенок. Неудивительно, если вспомнить, как бурно он иногда проводил с ней ночи. Любой женщине этого хватило бы за глаза. Но что же ей-то делать? Сказать ему? В конце концов, а вдруг он захочет ребенка? Может, даже... Нет. Он никогда не женится на ней из-за этого. Они так не договаривались. Он ее по-своему любит, она уверена, но совсем не так, как она его. У нее есть деньги. Он не запретит ей рожать, если она захочет. Но хочешь ли ты, Дель? Она закурила новую сигарету и попыталась представить себя матерью. Вот она, незамужняя, возится с ребенком. Да, это будет ей в новинку. Хотя почему бы и нет? Когда начнешь думать об этом, когда поймешь, кто живет внутри тебя, тогда и утешишься. Ребенок. Его ребенок. Даже если она потеряет Рейкса, его кусочек останется с ней навсегда, а Рейкса она потеряет. Уже это точно. Сейчас он с ней только потому, что другого выхода нет. Но кончится это дело с кораблем, и он исчезнет. Наверное, немало женщин теряет возлюбленных, и утешения остаются с их детьми. Хочет ли она этого? Хочет ли ребенка, который всегда будет напоминать о нем? Когда он уйдет, лучше, пожалуй, сжечь все мосты. Склони голову, Дель, и постарайся его забыть. Освободи от него и сердце, и мысли, и завали их первым попавшимся хламом. Дель встала и пошла на балкон. Там на столе Рейк составил номер «Филд». Это его жизнь, и никогда ей туда не войти. Он теперь там, в проклятом своем Девоне, и ни на миг не вспомнит обо мне, думала она. Стреляет да рыбачит. Деревня пугала ее. Если Бель шла полем, и корова поворачивала к ней голову, она думала, что это бык. Иногда по вечерам, немного выпив, Рейкс рассказывал о жизни на лоне природы, о реке, но ей почему-то казалось, что на самом деле он рассказывает не для нее, а беседует сам с собой, вспоминает вслух то, что по-настоящему любит. Бель к этому ряду не причислялась. Он брал ее тело, наслаждался им, но, тут она печально улыбалась, делал это как альпинист, перед которым скала, куда нужно взобраться. А теперь Бель беременна. И до королевы Елизаветы II остался всего месяц. Мисс Бель Виккерс, незамужняя мать, если не избавится от ребенка, сядет на корабль, отплывающий в Нью-Йорк, и в первую же ночь выйдет на палубу, держа в руках сумку с проклятыми гранатами. Если придется, она даже взорвет их, потому что воля изменяет ей там, где речь идет о нем. Так было всегда. Ей всегда говорили, что нужно сделать, и она подчинялась. Еще с тех пор, когда взялась за двухфунтовый мешочек с пудрой или чем-то там еще. Будь у нее ум, она поступила бы сейчас совсем по-другому. Собралась бы, пока его нет. Уехала. Спряталась бы где-нибудь, нашла бы себе дом на севере Англии. Забыла бы весь этот кошмар. Вот что ей надо сделать. На это есть и время, и деньги. Но она знала, что никогда не поступит так. Придет час, и она поднимется на корабль, и наперекор всему будет надеяться, что в один прекрасный день он обнимет ее саму, а не одно ее тело, прижмет к себе и скажет, что был глуп и слеп, и что она единственная для него на всем свете. Чепуха. Совсем как в дешевом кино. Неуверенное начало, куча непонимания на цветной пленке, но любовь, разумеется, побеждает, и фильм кончается объятиями крупным планом. Ну, а почему нет? Боже мой, ведь это иногда случается. Кому-то должен все-таки выпасть счастливый билет. Так почему не ей?»